Определение крымских отношений встречало сильные затруднения на Конгрессе. Такие же затруднения оно встречало и в самом Крыму. А окончательное уложение дел с ханом Сагибгереем поручено было генералу Щербинину, который для этого должен был ехать в Бахчисарай. Но перед выездом попались ему в руки копии с писем крымцев к Порти и Качаковскому паше. Из этих писем он увидал, как татары не верны России, как нельзя ни в чем полагаться на их обещания, как они делают все коварно для одного только вида и обмана. Получив еще новое известие о злых умыслах татар, Щербинин счел необходимым отправиться в Крым не иначе, как в сопровождении 1500 человек. Когда он расположился лагерем под Бахчисараем, то приехали к нему ханские чиновники, которым он стал объяснять намерения императрицы относительно утверждения навек их вольности и благоденствия под покровительством ее величества. Крымцы спросили: «Когда заключено с турками перемирие, и мы стали уже вашими союзниками, то для чего вступил в Крым с войском генерал-майор князь Прозоровский?» «Вступил он до перемирия», — отвечал Щербинин. «Нужно было умножить русское войско для вашей собственной безопасности, да и для того мне известно, что от вашего правительства писано ко всем здешним мурзам о сборе войска и расположении его в тайных местах с дурным умыслом». Крымцы просили указать им тех татар, которые это ему насказали. Щербинин, не желая им этого объявлять, отвечал, что копии писем получены прямо из Константинополя. Потом татары спрашивали, зачем князь Прозоровский придвигается все ближе к Бахчисараю, и просили остановить его. Щербинин отвечал, что это делается вследствие оскудения провианта и подножного корма, на что он, Щербинин, дал знать Прозоровскому, чтоб остановился и не притеснял жителей. Спросили, зачем при самом Щербинине такая большая свита? «Для достоинства торжественного посольства», — был ответ. Новый вопрос. «Выведены ли будут из Крыма русские войска?» Ответ. «Объяснится после». Когда дело дошло до церемоний аудиенции у хана, то один из чиновников предложил Щербинину, чтоб хан не принимал явно подарков императрицы и не стоял во время поднесения высочайшей грамоты. Щербинин отвечал, что это не сходно будет с той благодарностью, какой они обязаны своей великой благодетельнице, и эти требования наводят на себя только сомнения. «Видно по всему, — писал Щербинин, — что отнюдь не хотят иметь в Крыму русских гарнизонов и не желают быть под покровительством Ее Величества, ибо когда я между разговорами внушал им об опасностях для них с турецкой стороны и по заключении мира, то они отвечали, что ничего от турок не опасаются. Почему и кажется, что когда заключен будет мир и русское войско от них уйдет, то опять впустят в Крым турок, к которым по закону, нравам и обычаям имеют полную привязанность и преданность, в чем не только здешние, все стоят упорно, но и бывшие в Петербурге посланцы приемом, содержанием и награждением так щедро облагодетельствованные теперь обратились к противной стороне. Хан — человек молодой, робкий, весь в руках правителей стариков, которые во всем указывают на свой закон. Наступало 28 июня, день восшествия на престол императрицы. В отряде у Щербинина должна была происходить пальба, и генерал послал предуведомить об этом крымское правительство, чтоб оно объявило всем жителям для их успокоения. Объявление было сделано в таких выражениях: «У неверных завтра будет скверный праздник с пальбою, о чем всем жителям объявляется». Генерал-князь Щербинин еще 12 мая доносил, что повсюду татары тайком вооружаются и из побережных мест выходят со всем имением в горы, ни за какую цену русским лошадей не продают. В перехваченных письмах татары просили, чтоб к ним на помощь пришел турецкий флот. Писали: «Мы денно и нощно проливаем слезы, ожидая того вожделенного времени, когда придет помощь. Хотя простой наш народ собран и вооружен, но он ни к чему не способен. Простой народ, если бы не боялся нас, то уже принял бы подданство». Русскому поверенному в делах Веселицкому один приятель говорил: «Здесь все рассуждают, что как скоро генерал Щербинин приедет и его домогательством воспротивимся, то вдруг нашей страны разорить он не может, потому что мало войска имеет, а пока большое войско вступит, пройдет немало времени, и между тем с Портою заключен будет мир. Раскаиваются и в прежнем, что, не вступя в сражение, дошли до такого состояния». В споре о церемониале аудиенции Щербинин должен был уступить. Согласился, чтоб хан не принимал тут подарков, пера и сабли, в чем Сагиб Гирей видел знаки подчиненности и повиновения, которыми он обязывался императрице. Хан не согласился и целовать высочайшей грамоты. Аудиенция происходила 4 июля, после чего Щербинин имел с ханом разговор, и когда коснулся пункта охранения Россией татарской вольности, то Сагиб Гирей сказал: «А на что вольного человека охранять? Вольность без охранения не есть вольность, потому что она всегда подвержена похищению», — возразил Щербинин. Когда речь зашла об оставлении русских гарнизонов и флота в некоторых крымских городах, то Щербинин внушил хану, что если турки поведут интригу для его свержения, то он найдет убежище в этих городах. Стращал, что хан без русского покровительства и 3 дней не пробудет на престоле. Но Сагиб Гирей не трогался и говорил: «Когда в городах будут стоять гарнизоны и произойдет между гарнизонами и крымским народом несогласие и ссора, то хотя бы и гарнизонное войско было причиной этой ссоры, а виноват все же будет оставаться крымский народ. И в этой ссоре кто будет посредником, кто разберет, от русского ли гарнизона произошла обида или от крымского народа? Когда между нами не будет посредника, то разорение наше так же явно, как что есть день и ночь».